20 октября распространилось заявление представителя Госуправления Корейской Народно-Демократической Республики по освоению космоса. В нем говорится, представитель Корейской Народно-Демократической Республики на недавнем заседании 4-го комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о наших последовательном принципе и позиции относительно справедливого запуска нашего искусственного спутника Земли и нашего права на мирное использование космоса. Это нашло большую симпатию и поддержку всех участников заседания. Едва как только закончилась речь представителя Корейской Народно-Демократической Республики, представитель Южной Кореи, попросив слова, заявил, что, мол, мировое сообщество прилагает усилия для использования космоса в мирных целях, но при этом исключением является одна Северная Корея, и что Северная Корея продолжает нарушить резолюции Совета Безопасности ООН. И настаивал на том, что незаконными являются любые попытки Северной Кореи оправдать запрещенную деятельность на основе применения права на использование космоса в мирных целях. Его заявление сразу опроверг наш представитель на основе логичных аргументов и надлежащего закона. В ответ представитель Южной Кореи через микрофон трубил, что Северная Корея через запуск спутника не преследовал мирную цель и стоит всерьез рассмотреть вопрос об ООНовском членстве Северной Кореи. Изготовить и использовать мирный спутник с целью развивать экономику, науку и технику – это закономерное и суверенное право независимого государства, что никто не вправе раскритиковать. Если запуск нашего спутника становится проблемным, то должно быть возбуждено дело и в отношении США и других стран, которые запустили спутники, а объектом международной санкции должна быть и Южная Корея, которая запустила спутник с чужой помощью. Последний омерзительный шаг, что предпринял представитель Южной Кореи на арене Генеральной Ассамблеи ООН, был принят согласно гнусному намерению Пакунхи и ее окружения, которые чувствуют большую неприязнь по поводу умножения нашей ядерной и стратегической баллистической ракетной способности, которая день ото дня становится для них реальной угрозой, разочарование и страх, и пытаются любой ценой создать новую атмосферу международной санкции и нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику, выдавая ее использование суверенного права за какую-то провокацию. Как бы ни попытались южнокорейские власти удлинить свои считанные дни при покровительстве США, мы будем выводить на орбиту больше спутников отечественного производства согласно нашему 5-летнему госплану освоения космоса и форсировать наступательное шествие за освоение обширного космоса. Дальнейшие отчаянные попытки южнокорейских властей приостановить наше мирное освоение космоса лишь повлекут за собой дальнейший позор на глазах людей мира и ускорят только их жалкую гибель. В этом должны отдать полный отчет власти Южной Кореи, подчеркивается при заявлении представителя Госуправления Корейской Народно-Демократической Республики по освоению космоса.